«Да, кажется, я сделал для Ханоки нечто плохое». Горько пробормотал Тацуя, видя как Ханока взяла лидерство из-за своего первого хода и сохранила его до самого финиша. Миюки, находясь возле брата, смотрела на его затуманенное лицо. «В чем дело?» Их внешний вид был замечен другими, и Азуса заговорила с Тацуей. «А, ничего». Его ответ был уклончивым или, другими словами, отговоркой. Однако молчать он не стал. Она могла бы легко выиграть гонку лишь своей скоростью. Не было никакой необходимости в замешательстве. Что ж, даже если так, она взяла лидерство благодаря тому, что всех вначале ослепила. Не должен ли ты назвать это успешной стратегией? Азуса, не знающая, из-за чего Тацуя так сожалеет, склонила голову. Когда ты так сильно выделяешься, это означает, что тебя отметят остальные участники. В финале будут соревноваться три участницы. Есть вероятность, что в следующей гонке две другие участницы объединятся. Миюки дополнила слова Тацуя. Наконец Азуса поняла, о чем они беспокоились. «А, так вот в чем дело!» И засмеялась на их беспокойство. «Если произойдет что-то подобное, уверена, Ханока попадет в невыгодное положение, так ведь?» На борьбу с сомнением Миюки Азуса лишь счастливо покачала головой. «Такого не случится, поскольку нас отметили с самого начала». «Хм». Она сказала это так радостно, что на секунду Тацуя задался вопросом, неужели она на самом деле этим гордится? Но лишь на секунду. Впрочем, каким бы он ни был равнодушным, он не так далеко ушел, чтобы не заметить, что она просто их утешает. «Я выиграла! Я выиграла, Тацуя-сан!» Как только Ханока выбралась из воды, то сразу же поспешила туда, где был Тацуя и остальные, даже не сняв свой плавательный костюм, спеша на всех парах. «А, да, мы видели. Хорошая работа!» Зная, что остальные спустились встретить своих товарищей по команде, Тацуя, когда поздравлял ее, поспешно положил руки перед собой в попытке ее успокоить. Но вызвал этим противоположный эффект. «Огромное спасибо!» Наверное, неправильно его поняв, Ханока взяла руки, которые протянул Тацуя, и посмотрела ему в лицо. Она почти заплакала слезами радости. Даже Миюки не ожидала от нее такого, что она так открыто покажет эмоции. У Тацуи не было подобного опыта, поэтому он застыл как вкопанный, а за это время Ханока и впрямь заплакала. «Всякий раз, когда дело доходит до соревнований, я становлюсь настолько слабой. Я почти никогда не выигрывала на спортивных соревнованиях или турнирах, как этот». Он впервые об этом услышал. Если это правда, тогда использование этой стратегии в дивизионе новичков в конце концов не было просчетом. Но когда Тацуя начал беспомощно смотреть влево и вправо, в его поле зрения попала фигура Шизуку, которая находилась за Ханокой и махала руками. По ее виду Тацуя понял, что она говорила, что это вовсе не так. Пока его руки все еще крепко держала Ханока, он посмотрел прямо на Шизуку, она начала беззвучно говорить ему, по ее губам читалось «Она говорит о начальной школе». «История о днях в начальной школе. Хм». Тацуя вздохнул и посмотрел вверх. Она, наверное, не лжет, но ее убеждение просто слишком сильно. Несмотря на холодный взгляд Миюки, можно даже сказать ледяной и очень острый, ему все равно потребовалось время, чтобы восстановить самообладание. На спортивных соревнованиях, если у человека нет сильной воли, то победа не будет уверенной. То же самое и для магических соревнований. Наблюдаешь за успехом своих товарищей по команде и думаешь... «Сейчас моя очередь». Это система, которая увеличивает силу воли команды, это словно магическая пуля, повышающая мораль. Сила воли связана с боевым духом, но боевой дух также легко можно связать и с тщетностью. Это и происходило перед глазами девушек. Марисаки-кун занял второе место, но... С разочарованием сказала Майюми. «Два других выбыли, Мари продолжила тему разочарований. В конце первого дня соревнований дивизиона новичков... В комнате совещаний представители третьего года столкнулись с итогами скоростной стрельбы парней, и все вместе вздохнули. «Итоги соревнований парней и девушек противоположны. Я бы так не сказала. Третья школа заняла первое и четвертое место, так что девушки держат нас в позитивном балансе. Не будь такой безнадежной». Трезвый анализ Сузуне противостоял мрачной оценке Майюми. Все это было в попытке рассеять вялое настроение. «Верно. Как и сказала Итихара, нехорошо быть в столь плохом настроении. Прежде всего, девушки показали себя намного лучше, чем мы ожидали. У нас должно быть позитивное настроение, потому что они сегодня обеспечили нас лидерством. Но спад парней не только на скоростной стрельбе. В боевом серфинге тоже лишь один парень прошел, по сравнению с двумя девушками. На замечание Мари, которая будто напоминала себе, Кацуто с мрачным видом согласился. «Если они продолжат так же плохо выступать, даже если мы преуспеем в этом году, возможно, что в ближайшие годы мы окажемся в невыгодном положении. Проигрыш станет обычаем? Возможно». На точку зрения Кацуто, Мари и Маюми с горечью замолчали. Будучи лидерами старших школ магии, а особенно руководством первой старшей школы, гордившимися своей победой, они не могли жить с мыслями, что в этом году мы недостаточно хороши. «Парням может потребоваться некоторая поддержка». «Тем не менее, Дзимонзи, даже если ты говоришь «поддержка», что мы можем предпринять так поздно?» Горько опровергла Мари слова Кацуто. «Сейчас точно было поздно. Соревнования дивизиона новичков уже начались, состав участников уже невозможно изменить». Даже когда она на него уставилась, Кацуто не ответил. Но атмосфера почему-то была не проигрышной, давая впечатление не простой тишины, а формирования плана. Наконец, завтра, или скорее уже сегодня, настанет очередь Миюки. Пока не было никаких диверсий организованной преступности, о которых предупредил Казама после инцидента с участием Мари, но Тацуя не мог выбросить это из головы. Если его гипотеза верна, враг испортил кат как раз перед соревнованием. Вероятность еще одной диверсии ночью низка, но никому не повредит двойная бдительность. Если он сразу же не обнаружил действия врага, значит у них очень высокое мастерство. Закончив последние настройки, он плотно запер кат, затем добавил тройной замок, прежде чем окончательно остановить работу. Не было и следа других людей, он не обнаружил не только людей, но и других признаков жизни. Вполне ожидаемо, что безопасность здесь гораздо выше. Казама и его подчиненные. Элиты из отдельного магически оборудованного батальона тайно помогали за кулисами, так что даже если они попытаются, прямая атака вряд ли будет успешна. Без излишнего блуждания он прошел через вход гостиницы, конечно, предъявив биометрический идентификатор, и пошел прямо в свой номер. Перед тем, как войти, возле двери он кое-что заметил. Соседями по номеру у него были машины. В это время ночи, когда он был уверен, что минутная стрелка на часах уже перешагнула за полночь, кроме него в коридоре здесь не должно было быть никаких признаков жизни, но он все равно повернул ключ и вошел внутрь. «Эй, какое ты думаешь сейчас время?» Не как всегда, слегка суровым голосом он перехватил инициативу. Но как всегда его поза предполагала, что это не то, что можно отпустить с улыбкой. Не как всегда, та, кому это все было адресовано, хорошо это понимала. Ее плечи задрожали, Миюки быстро встала с дивана, на котором сидела, и со страхом посмотрела на брата. «Не поспав, ты не будешь собранной. Даже если это ты, где ошибки по невнимательности не обязательно приводят к поражению, удача не всегда будет на твоей стороне». «Я очень извиняюсь». Тацуя всерьез ее ругал, на что Миюки низко поклонилась, она была на грани слез. Слыша и видя сестру в таком состоянии, Тацуя просто больше не мог и дальше быть жестким. «Хорошо, что ты поняла. Ладно, пойдем обратно в твой номер, я тебя провожу». Наверное, его голос был слишком сильным, поскольку когда Миюки робко подняла глаза, она не посмела смотреть брату в лицо. «Миюки?» «А не сама. Немножко, всего лишь немножко, могу я занять немножко твоего времени?» «Лишь немножко». Соревноваться в упрямстве – пустая трата времени. Из предыдущего опыта Тацуя знал, что сестра в этом довольно агрессивна. «Я слышала от Шизуку, а не сама. Ты отказался от чести быть добавленным в индекс». «По крайней мере, формально». «Независимо от того, формально или нет, но тебе запретили, так ведь?» «Да». Коротко признал Тацуя. Миюки, будто с чем-то борясь, закусила губу. «Приказ тети?» «Да». Снова он коротко и утвердительно ответил. Миюки снова чуть не плача опустила голову. «Исследовательская сила институтов магии очень высока. Сайты сплетен, замаскированные под видом новостных сайтов обычных СМИ, не могут даже немножко с ними сравняться. Они почти сопоставимы с военными или спецслужбами. Разработчикам новой магии в дополнение к получению доступа к ресурсам университетов также предоставляются различные привилегии, но их личность пристально рассматривают. Это делается для того, чтобы искоренить национальных шпионов и террористов. Они проводят расследования на совершенно другом уровне, чем старшие школы. Хотя они и не найдут мою принадлежность к Сильверу, но обнаружат принадлежность Шиба Тацуи к семье Ёцуба, которую семья Ёцуба так тщательно скрывает». Объяснял слегка прохладным голосом Тацуя, столкнувшись со слезами сестры. Он не только должен быть стойким, столкнувшись с ее слезами, но еще должен убедить самого себя. Некоторое время, опустив голову, Миюки ничего не говорила. Тация почувствовал облегчение, не слыша больше её рыдания. «Если быть точным, то принятие участия в турнире девяти школ тоже несёт риск раскрытия моей личности. Однако оставлять имя в энциклопедии магии очень сильно отличается от участия в соревновании старшей школы. Стражи семьи Юцуба существуют как тени. Как ты думаешь, приемлемо для тёти, чтобы такие отверженные были в центре внимания?» Миюки и дальше молчала, даже не сказала никаких утешительных слов. Этим она ответила на его вопрос. «Сейчас у меня всё ещё недостаточно силы. При прямом столкновении есть вероятность, что я смогу победить королеву ночи Юцубу Маю. В конце концов, моё рассеивание хорошо противостоит её ночи. Но даже если у тети сейчас я смогу выиграть, семью Юцубу я сделать ничего не смогу. Одной лишь силы оружия и угроз насилия недостаточно. Если я смещу тётю, её место просто займёт другой, ещё худший манипулятор. Сейчас я могу лишь выполнять приказы». Он говорил это не столько, чтобы убедить сестру, сколько чтобы убедить самого себя. Когда он пытался таким образом удовлетворить себя, Миюки двинулась вперёд и обняла его. Лицом, сияющим от слёз, она укуталась ему в грудь. Она будто бы прильнула к нему, но это слово как-то неуместно. «Я на твоей стороне, Миюки. Я всегда буду на твоей стороне, что бы ни случилось. Это время точно настанет. Без сомнений, я приду. До тех пор и всегда после, я всегда буду на стороне Анисамы». Прошло намного больше времени, чем лишь немножко. Пойти на поводу с её ещё немножко никому не повредит. Подумал Тацуя и нежно положил руку ей на спину.